Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим Господу аплодисменты. Поблагодарим Его за милость Его, за этот праздник, за 7 лет церкви. И, драгоценные, пожалуйста, присаживайтесь. Если рядом с вами есть пустое место, и вы знаете, что там никто не сидит, поднимите руку, потому что вот рядом с Андреем справа и слева есть два места. Аллилуйя. И рядом с Аленой есть место. Аллилуйя. Проходите, Инна, Евгений, проходите, садитесь. Аллилуйя. Драгоценные братья и сестры, приветствую вас. Хотел бы также поприветствовать тех людей, которые первый раз у нас на богослужении. Вы, конечно же, не первый раз в церкви, может быть, первый раз в евангельской церкви, но мы хотим поприветствовать вас, сказать добро пожаловать. Помашите рукой, мы хотим сказать добро пожаловать. Добро пожаловать, добро пожаловать. Добро пожаловать! Да благословит вас Господь! Мы рады! Мы рады! Можно поближе сесть, чтобы видно было. Вот есть место. Можете к нам сюда. Хотите? Пересаживайтесь. Вот здесь есть места. Слава Господу! Сегодня праздник. Наша церковь началась, на самом деле, с домашней группы. В домашней группе у Зинаиды Григорьевны Сидоркиной. Вот она пела здесь, выступала. Есть, знаете, раньше в советское время были градообразующие предприятия. Завод начинали, в тайге строили завод, и вокруг город строился. А есть церквообразующие люди. Вот Зинаида Григорьевна переехала из Казахстана сюда с мужем в 98 году, и вокруг нее образовались люди. В 98 году я приезжал на эту домашнюю группу. Я помню, на Первомайской, метро Первомайской, была московская домашняя группа, мы верующие христиане собираемся по домам уже 2000 лет и в храме собираемся. И вот на этой домашней группе приехала Зина Григорьевна, она говорит, кто-нибудь приедьте к нам, у нас в Щелково есть 9 человек, мы хотим собираться, кто-нибудь, ну приедьте, в конце концов, нам нужен лидер, дайте нам лидера. А я внутри слушаю и внутри говорю, Господи, ну вот же готовый лидер, что бы ей не начать? И я услышал, как внутри Господь мне сказал, ну ты такой умный, вот ты поедь и начни. И я такой, я подошел к ней, говорю, познакомился, меня Алексей зовут. Она говорит, приезжайте, Алексей. Дала мне адрес. И вот я приехал первый вечер. У нас собралось 9 человек. На самом деле 9 человек. Мы помолились. Слово разобрали Божье. Помолились за нужды. Второй раз собрались так. Опять помолились, прославили Господа, пообщались, чай попили хорошо. На третий раз я еду, думаю, что-то скучно просто собираться. Они все пришли, все голодные были по Богу. Хотелось общаться, изучать Слово, молиться. Мы помолились, прославили Бога, потом я говорю, а теперь мы возьмемся за руки подвое и пойдем на улицу свидетельствовать об Иисусе Христе. Хорошо, что я им это сказал вот прямо в домашнюю группу. Если бы я сказал заранее, никто бы, наверное, не пришел. И я сам боялся идти. И вот мы, это уже ноябрь был месяц, холодно было, мы подвое пошли. Меня самого трясло, аж подколачивало. Думаю, ну кому проповедовать-то, кому свидетельствовать? И мы вышли на улицу, помню вот этот двор на Пролетарском проспекте, дом. Вышли во двор, там какие-то люди были. Потом зашли в подъезд, и там грелись парни, молодые парни, которым негде было там, ну, где покурить, что-то там выпить. И мы им проповедовали. Потом мы собрались через час, сказали, ровно час. Час будет у нас благовестие. Говорю, соберемся назад. И когда мы собрались обратно на домашнюю группу, выяснилось, что абсолютно все, каждый из нас кому-то благовествовал. Бог послал людей, готовых услышать Евангелие. И все пришли такие радостные. А я думаю, ведь если бы я заранее сказал ведь правду, никто не пришел на эту домашку. Сказал бы, Алексей, ты вот иди сам. Вот мы благовествовали. Потом церковь наша, ну как церковь, домашняя группа. 3 месяца я ездил с Москвы, эту домашнюю группу вел. И потом я передал ее Зинаиде Григорьевне. Однажды, после последней, наверное, домашней группы, я стоял на остановке, было 10:30 вечера, темно, холодно, горел один фонарь. Тогда Щелково было просто, ну, был такой, как полуразрушенный город, 90-е годы. И я стою, жду, автобус придет, не придет, и я... И что я тогда внутри меня было, я не помню, но когда в 2006 году, спустя 8 лет, мы с семьей переехали в Щелково жить, проезжая, и уже мы начали здесь собрание четверговое, начался альфа-курс. Спустя 8 лет, проезжая мимо этой остановки, Господь напомнил мне, помнишь, ты стоял тогда под фонарем и сказал мне внутри, это не был крик такой, мольба, Бог, и сказал мне, Господи, неплохо было бы здесь когда-нибудь пожить и церковь начать. И я напрочь забыл про это, напрочь забыл, просто забыл. Через 8 лет, в 2006 году, когда мы уже купили квартиру, собрания четверговые начались, проезжая мимо этого места, Господь мне напомнил, помнишь? И я обомлел. Думаю, Господь же тогда, это была просто мысль, это не была молитва, крик такая, мольба, Бог, хочу сюда переехать, хочу церковь. Нет, просто неплохо было бы. А Господь раз на карандаш все пометил, хорошо, запомним. Бог видит все, о чем ты думаешь, о чем ты просишь Его, Он видит твои мысли. И Библия говорит, он исполняет желание твоего сердца. Важно, чтобы наше сердце желало чего-то, желало правильных вещей. И он исполняет их. Аминь. Библия говорит, утешайся, наслаждайся Господом, и он даст тебе то, что желает твое сердце. И вот группа эта росла с 98 года. Были четверговые собрания до 40 человек. Потом они прекращались. Потом в 2006 году мы опять возобновили четверговое собрание. А в 2010 году, почему нам 7 лет? Потому что в 2010, скажите, в 2010 мы решились начать воскресное собрание. У нас тогда группа была 35 человек, по четвергам ходила. Я помню, я заканчиваю проповедовать, с 7 до 9 было богослужение, и люди из Москвы, многие мы работаем в Москве, по пробкам, пока они приезжали, без 5-9 заходят люди и машут мне: пастор, мы приехали. Я говорю: аминь, да будет царство твое и сила вовеки, аминь. Они побывали на собрании. Мы почувствовали, что собрание нужно все-таки воскресный день, это день Господу. Воскресенье, у нас у всех есть воскресный долг, идти в церковь, это хороший долг, идти в церковь и благодарить Христа за Его смерть и воскресение, за то, что Он любит нас, Он наш Господь. И мы начали воскресное собрание в 2010 году. Это было 2 октября 2010 года. Нас сразу же пришло в два раза больше. На первом собрании было 65 человек. Это было на улице Репина. Мы собирались. Улица Репина, дом 7. Кто помнит то место? Вот. Мы собрались. Там было тесно. Мало места. Когда приезжал какой-нибудь гость, у нас люди стояли на улице. Там зал на 65 мест. Мы однажды пришли, у нас было там 130 человек. Как, я не знаю, как мы стояли на головах, на руках друг друга держали там. Там было тесно. Потом мы искали в городе другой зал снять, но залов нет. Мы пошли в один зал, он говорит: концепция нашего зала не соответствует вашим целям. Так мягко нам отказали, что сказали вы нам. И два года поискавший зал мы не нашли и решили, что проще купить землю и построить здание. И вот начиная с 2010 года, 2 октября, когда мы провели первое воскресное собрание, мы собрали первое пожертвование в фонд здания. И каждое первое воскресенье месяца на протяжении следующих 3 лет мы собирали эти пожертвования. И мы собрали деньги достаточно, чтобы купить участок земли. В 2013 году, в апреле, мы купили эту землю. Здесь был домик, в домике жили люди-квартиранты. Мы прямо с квартирантами купили. Они нам еще и оплачивали, короче. Потом этот домик снесли. И в 2014 году, 12 июля 2014 года, мы начали строить. К общей радости мы собирали деньги, жертвовали. Никто из нас не обеднел. Вы знаете, чудеса, что я на утренней молитве, у нас по утрам проходит молитва, здесь утренний молебен, утренняя служба по утрам в течение недели. И мы в конце этой молитвы спрашиваем людей: какая у вас нужда? И нас было 6 человек на прошлой неделе. И знаете, какие нужды были? Нужда одна была такая: одну квартиру продать, две купить надо. Другой говорит: мне купил квартиру, надо отделку завершить. Другая квартира говорит: у меня два дома, надо тоже отделку доделать. Я такой слушаю, думаю, нормальная нужда у людей. А когда мы заботимся о доме Божьем, Бог наши дома благословляет. Мы не беднеем, аминь. Бог заботится о нашем. И мы строили 2 года, 3 месяца и 2 дня, и в ноябре 2016 года, да, год назад мы заехали сюда, в это здание, в этот зал. У нас не был еще цокольный этаж готов детский. Наши дети проводили воскресную школу на улице. У них было как шашлык, не шашлык, называется, сосиски жарили. Дочку спрашиваю, что делали? Сосиски жарили. А дядь Саша Глинский сделал горку для детей, они катались там. Потом мы доделали цокольный этаж, и вот мы сейчас здесь находимся. И нам, конечно, надо уже перебираться туда наверх. Да поможет нам Господь. Аминь. Аллилуйя. У нас сейчас 23 домашние группы. В общей сложности нас с детьми, нас 200 человек, община. Это просто милость Божья, благодать, что вот мы сохранены, нам хорошо друг с другом. Церковь – это община верующих во Христа людей, которые обновляются Духом Святым, любят Господа, направляются в небеса, и по дороге в небеса нам хорошо вместе. Поверни соседу, скажи: мне хорошо с тобой. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи, даже если я не знаю, мне все равно хорошо с тобой. Аллилуйя. Давайте воздадим Богу славу за все, что Он делает. Аллилуйя. И сегодняшним текстом будет книга Неемии. Давайте мы откроем ее. Книга Неемии, это в Ветхом Завете. Ладно, пусть будет. Аллилуйя. Я не буду долго проповедовать, мы примем сегодня еще святое причастие. Сегодня праздник, и я буду говорить о праздновании, о радости. Вы знаете, Библия, на этой неделе я поймал себя на мысли, что я унываю, я в унынии. И причин унывать было много, как и у вас, наверное. Один мой знакомый, у которого хорошая семья, как мне казалось, хорошая семья. Я был свидетелем скандала, как он орал на нее, на жену просто орал, наезжал на нее. И это меня так расстроило просто. Вот, ну просто вообще выше было. Потом на работе у меня были обязательства, которые я должен был сделать и не сделал. Это привело мне еще большее уныние. Ну еще пара вещей. И я был в унынии. И вспомнил, что год назад я проповедовал о том, что один из смертных грехов – это уныние. Уныние, оказывается, уныние – это смертный грех, не в смысле непростительный грех, а грех ужасной, разрушительной силы. Грех, который парализует, и смертные грехи, не будем их перечислять, вот один из них – жадность, там, зависть, помните. И вот уныние – это тоже, оказывается, разрушительной силы грех, который, не дает, который лишает нас силы, который парализует нас, связывает нас, не дает нам… Не дает нам двигаться, не знаю, ну радоваться не дает нам. Противоположность унынию – радость. И сегодня мы поговорим о том, что Бог даровал нам, что нам, людям, нам, верующим во Христа, людям, христианам, Бог даровал привилегию, Бог даровал нам, можно сказать, продукт потребления, который называется радостью. И Библия много говорит о радости. Вот о радости-то мы и поговорим. Я смотрел передачу одного батюшка в храме проповедует, говорит, вот вы говорите, зачем Христу нужно было умирать. Да от ада вас спасти, говорит, от ада. Да и сейчас на земле у многих вы как в аду живете. Посмотрите на ваши унылые рожи. Такой, батюшка, я такой, ну красавец, молодец, аллилуйя. Аллилуйя, наш харизмат. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте откроем Неемию 8 главу. Здесь история такая. Книга Неемия описывает, как в 445 году Неемия был виночерпием. Он наливал вино царю. И царю в Вавилоне. И этот царь увидел, что этот виночерпий, что-то печальный, бледный. Виночерпий, ну, почему нужен был виночерпий? Виночерпий наливал себе чуть-чуть, пробовал, и потом царю наливал. Царь смотрел, не упал с ног, не отравлено вино, и пил после этого. То есть очень рискованная профессия была у Неемии, практиковать свою веру. И вот царь видит, что Неемия бледный, грустный, ты говоришь, что? Он говорит, да вот Иерусалим, мой город, откуда мои предки, он в разрушении, стены разрушены. Царь, прошу тебя, отпусти меня в командировку, я восстановлю стены Иерусалима. И стены Иерусалима, это 445 год. Иерусалим был разрушен в 586 году. Евреи были уведены в рабство, 70 лет они были в Вавилоне, в рассеянии. Через 70 лет они вернулись, но несколько десятилетий город не был восстановлен. Десятилетиями не могли восстановить. И Неемия приезжает и восстанавливает стены Иерусалима. Имя Неемия означает утешитель. Утешитель, были Бог утешения. Вы знаете, что и он восстановил стены за 52 дня. Это немыслимо. Эта картина, эта книга о том, что, вы знаете, в Новом Завете утешитель кто? Кого Иисус называет утешителем? Это третья личность Божества, Господь Бог Дух Святой. И эта книга говорит о том, что с Духом Святым мы можем сделать вещи быстро, аллилуйя, за 52 дня. То, что декадами ты, десятилетиями не мог сделать, с Божьей помощью, с благодатью, с силой Святого Духа ты можешь это сделать, аллилуйя. Об этом эта книга, аллилуйя. Неемия означает утешитель. Аллилуйя. И вот мы видим, когда стены были восстановлены за 52 дня, все ахнули, говорят, как это возможно? Это невозможно. Десятки лет мы пытались, не могли восстановить стены. И потом Неемия делает не только это. Он еще, царь поставил его правителем над Иудеей, но также с Неемией был Ездра. Ездра был книжник, он был священником. И он принес закон, и вот евреи, которые жили, вернулись из плена, из Вавилона, они забыли свой еврейский язык. Они не читали Слово Божье, у них не было Библии. Вы знаете, сегодня, этот месяц, мы готовимся к празднованию, или не к празднованию, праздник можно праздновать, ну, мы отмечаем 500-летие реформации. Реформация, в чем была суть реформации? Мартин Лютер вернул церкви, вернул миру Библию. Библия была возвращена, и сейчас политологи, социологи говорят, что реформация, произведенная Мартином Лютером, когда люди вернулись к Слову Божьему, когда люди вернулись к вере, личной вере во Христа, не просто к хождению в церковь, когда они приходили, и все было на латыни, они не понимали службы, о чем идет речь. Выражение «фокус-покус» – это по-латыни, когда священник читал литургию, он произносил слова на латыни, и люди думали, ну вот «фокус-покус», вот на причастии что-то произошло. Люди не понимали, что происходит. И Мартин Лютер перевел Библию на родной, на немецкий язык. Она до сих пор эта Библия популярна. Знаете, что Библия – самая продаваемая книга. Она бьет все-все рекорды. Никакой бестселлер, никакая книга не продается больше. Первое издание Мартина Лютера, вот эти книги, которые, первая Библия, которая напечаталась, сейчас они редкие экземпляры, она стоит одна такая Библия, стоит 120 тысяч евро. Вот купить просто экземпляр этой Библии. Самая дорогая книга. В наши советские времена Библию переписывали от руки. она ценилась. Почему? Потому что Библия – это Слово Божье, которое меняет жизнь людей. Когда люди читают Библию, Слово Божье, Бог Духом Святым начинает говорить в наши сердца, обращается к нам. Блаженный Августин говорил так: «В молитве я обращаюсь к Богу. Когда я читаю Священное Писание, Бог обращается ко мне». Когда неверующий человек читает Библию, он может услышать Бога. Он может почувствовать, ощутить свои грехи, увидеть, что Иисус сделал для него. Библия – это книга, говорящая нам о спасении, как спастись от грехов. Библия не дана нам, чтобы изучить молекулярный состав этого мира. Она не дает детальное описание сотворения мира. Библия констатирует факт, что Бог есть, и Бог сотворил мир. Бог сотворил мир прекрасным, но человек согрешил, ушел от Бога, предался сатане, и мир погряз во тьму, в смерть, в болезни, в войны. И Бог что сделал? Библия говорит об этом, я рассказываю содержимое Библии, что Бог, видя несчастье, беды, какие навлек на себя человек своим грехом, Бог обещал послать Иисуса Христа, своего Сына. И в Новом Завете мы видим, как Иисус Христос, Сын Божий, приходит и берет на себя грех и последствия греха, умирает за наши грехи, воскресает на третий день, об этом Библия говорит. И Библия описывает план спасения, говорит нам, что сейчас Христос воскресший, и если к этому воскресшему Христу обратиться, покаяться в грехах, Христос придет в твое сердце. И в удостоверение, скажите, в удостоверение. Бог даст тебе удостоверение, Он даст тебе свидетельство о рождении. Что это? Он пошлет тебе Духа Святого в твое сердце, который будет свидетельствовать тебе, что ты дитя Бога, что у тебя есть мир с Богом. Писание говорит, что оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Христианин – это человек, который имеет мир с Богом, мир в своем сердце, самим собой и мир с ближними людьми. Аминь. Аллилуйя. Вот что дал. И реформация изменила вообще политическую карту мира. Реформация изменила ход истории, повлияла на искусство, на живопись, на промышленность. Аллилуйя. Читал статью сейчас в газете «Коммерсант», в журнале «Коммерсант». Будет опубликовано около 40, в течение сентября, октября, ноября, около 40 статей, посвященных реформации, где светские люди говорят о плодах, что дала реформация этому миру. И этот месяц мы посвящаем тому, чтобы мы говорили, а что реформация больше всего дала? Библию, аллилуйя, Слово Божие, аллилуйя, тебе и мне. Чтобы мы, читая Библию, у нас были отношения с Богом, чтобы мы слышали Бога, аллилуйя. Мартин Лютер говорил, Библия, она жива, у нее есть руки, она обнимает меня, когда я читаю ее. У нее есть ноги, она догоняет меня, аллилуйя. Когда мы читаем Библию, Бог обращается к нам, мы слышим Его. А когда Бог обращается к нам, аллилуйя, со Своим Словом, Он дает нам и силу, и благодать, аллилуйя, и способность жить новой жизнью. Его Слово способно нас спасти. Поэтому Иаков пишет, в кротости примите насаждаемое Слово, которое может спасти ваши души. В кротости примите. Божье Слово может спасти наши души. И вот мы видим, Неемия собрал людей, и Ездра достал закон, Слово Божие. Тогда у них не было Нового Завета, у них был закон Божий, у них было Тора, Пятикнижие Моисея, еще несколько книг написанные. И смотрите, Неемия 8 глава, 2 стих. «И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин». Он принес Тору, он принес свитки и начал читать. «Пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали, а подле него стояли Матифия, и Шема, и Анания, и Урия, стояли другие священники. 5 стих. «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал: Аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, и они поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли». Иисус, Ваная, Шеревия и Амин, и другие левиты поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. Почему они поясняли народу закон? Было много людей, потому что люди уже забыли свой язык. И читали они на древнееврейском, и тогда Ваная, Шеревия, они поясняли, они переводили закон. И читали из книги закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Скажите, народ понимал прочитанное. Аллилуйя. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священники, левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу, Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». Смотрите, они читали закон Божий, но что произошло с народом, который слушали? Потому что весь народ плакал, скажите, плакал, слушая слова закона сего. А что читал? Он читал Пятикнижие Моисея. Он читал историю о том, Бог сказал Моисею, если вы мой народ, вы будете мне слушаться. Я вывел вас из земли египетской, послушайтесь мне. Народ израильский сказал, да, мы тебя будем слушаться. Но Бог сказал, если вы от меня отступите, оставите мои заповеди, начнете поклоняться другим богам, Бог говорит, я закрою небо над вами, оно не даст дождя. Я пошлю врагов в другие племена, и они вас разграбят и уведут в плен. И они увидели из этой книги закона, что они сделали, что предки их сделали, что их отцы сделали. Мы отступили от Бога, поэтому постигла нас эта кара. Мы наказаны Господом. Мы наказаны Господом. Они начали плакать, слушая слова закона сего. Но смотрите, вы знаете, Матфея 5 глава, 4 стих, там сказано, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Иисус говорит, что мы блаженны, счастливы, Матфея 5, 4, когда мы плачем, потому что мы будем утешены. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда мы осознаем наши грехи, мы начинаем видеть несоответствие нашей жизни Божьим стандартам. Бог говорит, не желай добра ближнего своего, мы желаем. Иисус говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. И Библия говорит, не кради, кто когда-нибудь что-нибудь брал, или не доплачивал одну станцию на электричке. У государства, да, было такое дело, есть честные люди. Божий закон показывает несоответствие, что мы здесь, а Бог требует от нас жить вот так вот. И когда мы видим это несоответствие, мы понимаем, что мы здесь нарушили Божий закон, и здесь не достаем. И мы начинаем плакать и сокрушаться о своей греховности пред Богом. Господи, я грешен, Боже, помилуй меня. И это делал этот народ. Они сокрушались в своих грехах. И интересно, но смотрите, 10 стих. Неемия сказал, и сказал им, пойдите. Слушайте, они плачут о своих грехах, о том, что, Боже, наши отцы натворили. Мы в ссылке, мы в поругании, мы дань платим этим царям. Наше государство, которое было огромное, все, ничего нету, остался только один город Иерусалим, и то мы платим дань этому царю Вавилоне. Они плачут, а Неемия говорит им, 10 стих, и сказал им, пойдите, ешьте тучное. Смотрите, что говорит Неемия, пойдите, ешьте тучное. Тучное, не свинина, но жирное, аллилуйя, тучное, мясо едите, ешьте, и пейте сладкое, лимонад пейте. Али, можно вернуться, Неемия 8.10. И посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. 10 стих. Потому что Неемия 8.10. Потому что радость пред Господом – подкрепление для вас. Вы знаете, другой современный перевод говорит, что радость пред Господом есть сила ваша. Неемия 8.10. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Скажите, радость пред Господом есть подкрепление для меня. Все другие переводы говорят, радость пред Господом есть сила для меня. Вы знаете, и левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые я сказал им. Смотрите, они начали рыдать, плакать. Боже, мы грешники. Ними говорит, не плачьте, не рыдайте, радуйтесь, идите ешьте, веселитесь. И они такие, они поняли слова, хорошо, пойдем. И написано, и пошли праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые я сказал им. Они поняли, скажите, они поняли. Если мы поймем сегодня, что они поняли, мы будем счастливы, аллилуйя. Вы знаете, как с одной стороны Бог говорит, да, сокрушайтесь и плачьте над вашими грехами, вы будете утешены. Когда мы осознали свои грехи, друзья мои, до того момента, когда мы увидим, осознали свои грехи и покаялись в них, нам не нужно ждать год, чтобы проверить, я перестал грешить, или когда у меня были финансовые трудности, я никак не мог прорваться, и я был бездельником, лодырем, я покаялся, но послушайте, мне не нужно ждать год, пока мое финансовое положение поправится. Я могу начать радоваться сейчас авансом пред Господом, что Он благой, Он добрый, аллилуйя. Я буду делать свою часть, и Он обеспечит меня, аллилуйя. И если даже еще грех, которым я сражался, я только с ним исповедовался, у меня еще не прошел срок года, как бы вот год пройдет, проверю, тогда буду радоваться, что я свободен. А сейчас, не дай Бог, начну радоваться, сглажу. Ту-ту-ту-ту. Так вот, Библия говорит, радость перед Господом есть сила моя. Бог говорит, когда ты радуешься, ты получаешь силу жить по-другому. у тебя столько силы, сколько радости. Вера наша в Бога выражается тем, что мы начинаем радоваться до того, как видим результат. Мысль новая. Библия говорит о радости. Давайте откроем Евреям 12 главу, 2 стих. Библия имеет для нас, нам что сказать о радости. Евреям 12 глава, 2 стих, в современном переводе почитаем. У нас в синодальном переводе нас обманули в этом стихе. Смотрите, Евреям 12:2. Здесь сказано об Иисусе. Будем непрестанно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел что? Претерпел крест. Он ради, а у нас в синодальном переводе сказано, он вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Вместо. То есть как бы, ну, вместо тебе радоваться не надо, Иисус не радовался, вместо радости крест. Нет, сказано, что... Верни назад, пожалуйста. Сказано, что награда, которую он видел, а наградой для него была радость. И ради предстоящей, и из-за этой награды, которую он видел, он прошел крест. Из-за радости, которая ждала его после креста. Библия. Наградой для Иисуса была радость. И та радость, которую он видел, аллилуйя, дала ему силы пройти крест. Матфея, вернемся. Матфея 5 глава. Аллилуйя. Матфея 5 глава, 10 стих. Иисус говорит, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить меня, ругать, ты ненормальный, ты идиот, ты в церковь ходишь каждое утро, ты вместо с нами на свадьбе молоко пил, вместо самогонки. И 12 стих. Иисус говорит, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Когда нам нужно радоваться и веселиться? Когда мы на небеса придем? Или здесь, сейчас? Трое говорят, что здесь, сейчас, а остальные? Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша... Из-за награды, которая на небесах, ты сейчас, здесь, можешь радоваться и веселиться. Это выражение твоей веры. Веры во что? В благость Бога, в неизменность Бога, что Он тебя сохранит. Он поможет, Он поддержит. Все равно, вы знаете, что для уныния, для того, чтобы радоваться, не нужно, послушайте, нужно больше усердия, усилия, чтобы радоваться, чем усердие, усилия, чтобы быть унылым. Чтобы быть мрачным, унылым, много сил не надо, ума не надо, просто подумай про свою зарплату. И все, и ты стал унылым. Но Библия говорит, Филиппийцам 4:4, давайте откроем. Библия говорит нам, чтобы мы сейчас здесь на земле радовались, потому что радость пред Господом есть наша сила, есть наше подкрепление. Если у тебя есть радость, ты сильный, ты можешь пройти через все. Радуйтесь. Смотрите, в Библии это апостол Павел пишет. Это одна из заповедей, это императив, повелительное отклонение. Он говорит, радуйтесь всегда в Господе. Он сидит в тюрьме, Павел. Ему вот-вот голову отрубят, казнят. И из тюрьмы он пишет, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, вы не ослышались, я не ку-ку. И еще говорю, радуйтесь. Радуйтесь, аллилуйя. Скажешь, как? Послушайте, Бог был бы несправедлив, если бы требовал, он был бы жестоким, если бы требовал от нас то, чего не в нашей воле. Ты скажешь, я жду чувств, я жду эмоций. И я не говорю о таком легкомысленном, такой, ходишь такой, такой дурачок. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о радости в Боге. О том, что Бог был бы жесток, если бы требовал от нас то, что не в нашей воле, но в твоей воле. Ты можешь выбрать радоваться. Почему? Потому что Христос сказал, Царство Божье внутри тебя есть. Христос, Царство Божье внутри тебя есть. А Римлянам 14:17. Аллилуйя, сегодня у нас Римлянам 14:17. Это для нас, для лентяев, кто Библию с собой не взяли сегодня. Аллилуйя. И места Писания. Ибо Царство Божие, которое внутри нас есть, это не пища и питье. Быть Царствием Божьим, это не то, это не значит, что ты сало не будешь есть теперь. Или кока-колу не будешь пить. Сало не всегда полезно. Кто-то скажет, даже всегда не полезно. Кока-кола тоже, аллилуйя. Пей не колу, пей... Ладно. Ибо Царство Божие, это не то, что мы едим или не едим. Царство Божие, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Нам внутрь, Иисус сказал, внутри нас есть праведность. Что такое праведность? Это правильное, когда мы приняли Иисуса Христа, покаялись в наших грехах, мы встали в правильное положение пред Богом. Правильное положение пред Богом, покаяние в грехах. Господи, прости меня, помилуй. Аллилуйя. Мы стали в правильное положение пред Богом. Праведность также означает, мы теперь в правильном положении пред Богом. Мы делаем то, что от нас требует. Мы живем праведно. Царство Божие также это мир. Мы носители мира. Везде, где бы ты ни появлялся, необъяснимым образом ты являешься носителем мира. Аллилуйя. Ты миротворец. У тебя есть мир с Богом. У тебя мир в твоем сердце и мир с ближними. Аллилуйя. У тебя есть мир, аллилуйя, внутри тебя. И, послушайте, часть Царства Божьего – это радость во Святом Духе. Внутри тебя есть Бог. Если бы я сказал сыну своему, Семену, 17 лет, ну, 18 исполнится, я скажу, Сема, вот тебе 1000 рублей, иди купи автомобиль для папы. Он скажет, папа, прикалываешься, на 1000 рублей не купишь. Ну, если дам ему 500 000 или 1 000 000, ну, ему несовершеннолетним тоже, наверное, не продадут, но ладно, но с миллионом он может машину мне купить. То же самое, когда Бог говорит тебе, радуйся, это значит, что Он дал тебе не 1000 рублей, Он дал тебе 1 000 000, Он дал тебе что-то, исходя из чего ты можешь радоваться. Радость тебе дана внутри, тебе нужно решением воли решить, я буду радоваться. А когда ты радуешься, тебя все как с гуся вода. Это когда мы радость пред Господом есть сила наша. Радость это дар, это подарок Царству Божьему, который Бог дает тебе, Он говорит тебе, ты можешь радоваться. Тебе разрешено радоваться. Аллилуйя. Пользуйся. И когда ты радостный, тогда у тебя будут силы исполнить мои заповеди. То, над чем ты горевал и плакал, и не мог исполнить. Бог говорит, я в радости дам тебе силу жить так, как я требую. Понимаете? Радость даст тебе силы исполнить то, что Бог говорит тебе. Исполнить. И что ты сам не можешь исполнить, но с радостью. Аллилуйя. Ты можешь исполнить. Я слышал несколько раз эту историю, когда к одному врачу, это настоящая история, к одному врачу пришел человек больной, неизлечимой болезнью, не помню, какая там была болезнь, выписал, все, говорит, ну вы, говорит, вы умираете. И пациент такой, ну, растерянный, говорит, слушайте, доктор, а что бы вы на моем месте сделали? Врач сказал, говорит, я бы пошел, говорит, ну вот сейчас, вот прямо сейчас пошел бы, взял видеокассеты, какие только есть, комедии, самые смешные комедии, и смотрел бы их с утра до вечера, и смеялся. Короче, он пошел, купил эти комедии и с утра до вечера ржал, смотрел, ел, спал, короче, и хохотал. Короче, смеялся. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Через несколько дней пришел на проверку, от болезни следа не осталось. Это не вымысел. Некоторая, аллилуйя, радость. А вы мне не верите. Алле, открывай быстрее, аллилуйя. Притчи 17.22. Там сказано, притчи 17.22, ты можешь открыть современный перевод. Не можешь открыть, я прочитаю современный перевод, аллилуйя. Притча 17.2. Веселое сердце благотворно, как врачество. Врачество – старое славянское слово, как лекарство. А унылый дух сушит кости. Я разговаривал с пастором Андреем Александровичем Дериенко, епископом в церкви в Ярославле. У него в церкви есть врач, главный врач, заведующий одной больницей. Он говорит, я читал это место писания, этот врач говорит. Он учился, на врача учится годами. Говорит, мне попалась статья, которая говорит о том, что когда человек в депрессии месяцами, из-за этого уныния, из-за депрессии, из костей начинает вымываться кальций. Начинается организм, в организме начинается процесс, который вымывает кальций, и кости становятся хрупкими. Поэтому это не аллегория, унылый дух сушит кости. Если ты ходишь хмурый, твои кости становятся хрупкими. Надо радоваться, скажешь. И Библия говорит, радуйтесь. Но Бог был бы жестоким, если бы требовал от нас радоваться, если бы мы не могли радоваться. Веселое сердце исцеляет, как лекарство, подавленный дух иссушает кости. Аллилуйя. Библия говорит, радуйтесь. Он говорит, еще раз говорю, радуйтесь. Псалом 15:11 стих. Псалом 15:11 стих. Для чего Христос умер? Чтобы мы могли идти пред лицо Бога, чтобы мы могли общаться у престола славы Его. И Псалом 15:11 стих. Псалом 15:11 стих говорит, что ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости пред лицом твоим. Полнота. Если у тебя нет радости, приди сегодня. Нельзя приди. Ты уже пришел сюда, аллилуйя, слава Богу. Приходи на молитву, вставай на колени, аллилуйя, молись, приходи к Богу. И пред Его, написано, пред Его лицом, в Его присутствии есть полнота радости. А когда у тебя есть полнота радости, когда ты радостный, аллилуйя, ты непобедимый, ты сильный. И Бог говорит нам, чтобы мы радовались, послушайте, до того, как мы видим ответ. Исаия 54 глава. Давайте последнее место Писания откроем. Аллилуйя. Послушайте, на этой неделе я так думал, Господи, я поймался на мысли, Леша, ты унываешь. И я крепко, если я унываю, знаете, у меня до покаяния, когда я был еще не в церкви, у меня была одна подруга, называлась она депрессия. Я был чемпионом мира по депрессии просто. Она приходила, я ложился с ней на кровать с депрессией. И мы предавались печали, тоске. Плохо все, Леша, ты никакой, ты никто. Я брал ручку или карандаш, на бумаге писал красивым почерком: ты дурак, идиот, тупица, с красивой У с вензелем такой, ну, болван. И я себя так обещевал. Знаете, эта старая подруга иногда приходит сейчас тоже. Говорит: Леша, давай ляжем, полежим. Ты не справился на работе, ты здесь, вот ничего не можешь поделать. Она приходит, говорит: давай ляжем. Я такой, и так уже присаживаюсь с ней на кровать. И полежал с ней на этой неделе, да, признаюсь. Я в депрессии. Ваш пастор был в депрессии на этой неделе. Ну, как-то я, не знаю, как-то вот, ну, а иногда люди работают вокруг тебя усердно на том, чтобы загнать тебя в депрессию просто. Вот. Стараются, в три смены работают просто. Ну, вот. Как? Библия говорит: радуйтесь. Потом Библия говорит: радуйтесь, иначе сухие будут кости. Радуйтесь, идите пред лицо его, аллилуйя, и радуйтесь. Это в твоем выборе. В твоем решении радоваться до того, как ты видишь ответ. Исаия 54 глава. Здесь сказано, Бог говорит: возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни, возгликни, возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Здесь Бог говорит радоваться неплодной женщине, нерождающей, сейчас, до того, как она родит. До того, как она получит ответ. До того, как будет держать ребенка в руках. Аллилуйя. Ты скажешь: я буду радоваться, когда деньги появятся. Когда я исцелюсь. А ты сейчас, аллилуйя, возвеселись, аллилуйя, возвеселись. Воскликни, аллилуйя. Танцуй от радости. Купи бубен себе и дома танцуй с бубном. Ну, чтобы соседи не видели. Хорошо, ну, бубен такой, не сильный, а то вызовут и скажут: там с бубном шаманит. И слово жизни. Не. Ну, танцуй пред Господом, включи прославление. Радуйся пред Господом, танцуй. Знаете, Стефан Сальмансон, один из пасторов в церкви Слова Жизни в Упсале, в Швеции, его жена заболела раком, рак груди, и все, и у нее приговор, ничего не помогает. И, говорит, Стефан Сальмансон рассказывал, как моя жена, говорит, дома, они в своем доме живут, говорит, она включила прославление, начала танцевать, славить Бога, радоваться пред Ним. И муж, я говорит, смотрел на нее, думал, ну ладно, раком больная, но еще и она последние дни будет сумасшедшая, короче, у нее крыша поехала. Я, говорит, не стал ее сдерживать. А она радовалась пред Господом, танцевала, ликовала. И вы знаете, что, ей делали операцию, это все, но она осталась жива, она жива до сих пор. Бог нейтрализовал. Радость нейтрализует яды, нейтрализует болезни, убивает, отвращает болезни от нас. Радость – это лекарство. Радость – это лекарство. Принимай лекарство. С утра встал, посмотрел в зеркало. Господи, какой я у тебя вообще! Полысел, аллилуйя! Ой-ой-ой, волосы растут уже не здесь, а вот отсюда, из ушей. Что происходит, Господи, вообще не знаю. Аллилуйя! Эй, ты такой не любишь. Я красавчик, аллилуйя. Аминь. Радуйся, аллилуйя. Потому что радость – это лекарство, аллилуйя, от болезней, аллилуйя. До того, как ты получишь финансовый прорыв, до того, как ты исцелишься, до того, как в семье с женой отношения наладятся, радуйся, аллилуйя. Мы сейчас был пасторский выезд, последний, расскажу историю. Один пастор жалуется такой: у меня трое детей, я развожу их там туда-туда, мне так тяжело. А другой пастор постарше говорит: а у меня 13 детей. И он только спокойно говорит: 13, 8 приемных, говорит, и я вот всех их развожу, говорит, жду каникул, не дождусь. Говорит, знаете, что, говорит, я утром делаю? Говорит, я утром встаю, открываю глаза, жена рядом спит. Я ей говорю: дорогая, ты красавица, ты умница, я тебя люблю, тебя обожаю, ты моя королева. И говорит, после этого пол дела у меня уже нету. Мужья, слышите? Ну и жена то же самое: ты орел, ты просто вот ты так с собакой гуляешь, вообще погнал и погнал. Аллилуйя. Радуйтесь. Библия говорит: радуйтесь. И еще говорю: радуйтесь. Аллилуйя. Радуйтесь. Христос видел награду. Награда для Христа была радость. И эта радость, эта награда помогла ему пройти крест. Послушайте, видите вашу награду. Наша награда – небеса. Христос сказал: радуйтесь не тому, что бесы повинуются во имя мое, а тому, что ваши имена в книге жизни. У нас есть причины радоваться, потому что Царство Божие внутри нас есть. Радость внутри тебя есть, просто высвободи ее. Аллилуйя. И радость внутри тебя, радость пред престолом Бога, аллилуйя, она и внутри, и пред лицом Бога, да, ну туда иди, радость найдешь, аллилуйя, начни молиться, в сердце своем опустись, вычерпай оттуда, подними радость, начни петь и поклоняться, аллилуйя. Вы знаете, что когда мы поем Богу, поклоняемся, Дух Святой наполняет нас, и действие такое же, как от вина, а когда мы вина выпиваем, нам хорошо становится, аллилуйя. Выпусти, позволь радости, аллилуйя, которая у тебя есть, выйди из себя, тебе разрешается петь и поклоняться дому Бога. Богу, дома Богу. Разрешается в машине петь на языках. А то глаза не закрывай, когда ешь, хорошо? Ки-ла-ла-ра магадея, а то сразу обрадуешься на небе. О, Господи, как я, Иисус, как я у тебя оказался? Господь говорит, 150 ехал. Нет, аллилуйя. С открытыми глазами, ладно? Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте склоним головы и помолимся. Боже, Отец Небесный, мы так благодарим Тебя за радость, которую Ты дал нам, Боже. Радость, дарованная Тобою, Боже. Это часть нашего наследства. Аллилуйя, Боже. Ты даровал нам Царство Божие, оно внутри нас есть. Царство Твое – это праведность, мир и радость. Аллилуйя. Господи, помилуй нас во имя Иисуса Христа. Дух Святый, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за радость, которую Ты принес в наши сердца. Аллилуйя, мы просим Тебя. Аллилуйя, пусть Твоя радость, Господь, она преизбыточествует. Аллилуйя, посреди скорбей и трудностей, да, Боже, да будем мы радоваться до того, как мы видим ответ, до того, как мы разобрались с каким-то грехом, не потому что мы легкомысленны, Господи, но потому что радость перед Тобой дает нам силы, аллилуйя, дает нам силы, аллилуйя, победить этот грех, аллилуйя, жить по-новому, аллилуйя, радость перед Тобой дает нам силы, аллилуйя, решить финансовые ситуации, аллилуйя, Боже, радость пред Тобою, радость в Тебе, радость от Твоей благости, от того, что Ты наш Бог, и Ты любишь нас, и Ты все работаешь, Ты делаешь, Ты работаешь над тем, чтобы все содействовало ко благу нам, любящим Тебя. И мы можем радоваться об этом. Мы благодарим Тебя за силу, которую Ты даешь нам. Дух Святый, мы приглашаем Тебя, приди. Приди, Господи. Аллилуйя. Также я хочу помолиться, как мы сидим сейчас. Аллилуйя. Те из вас, кто не имеет мира с Богом, у вас война с Богом, вы боитесь Бога, вы не знаете, куда вы пойдете, если вы умрете. Бог хочет дать вам, аллилуйя, хочет записать ваши имена в книге жизни. Бог хочет дать вам Духа Святого, который будет свидетельствовать, что вы Его дитя. Бог хочет, чтобы вы имели мир в сердце, мир по отношению к Нему. Для этого нужно исполнить всю праведность. Для этого нужно поступить правильно. Что правильно в глазах Бога? Покаяться в своих грехах пред Господом Иисусом Христом. Попросить Иисуса Христа омыть своей святой кровью, очистить и войти в ваше сердце, чтобы Он стал вашим Богом, вашим Спасителем. Поэтому, если вы никогда не молились этой молитвой покаяния или молились давно, оставили Господа, давайте мы сейчас, аллилуйя, давайте мы встанем все, аллилуйя, и все вместе поможем помолиться тем людям, которые первый раз молятся этой молитвой от всего сердца. Молитесь вслух, аллилуйя, все будут молиться, не стесняйтесь, но молитесь Господу, я буду вести вас, я дам вам форму молитвы, но вы сделаете ее, эту молитву своей. Скажите так: Господь Иисус, прости мне мои грехи, я верю, Ты Сын Божий. Только Ты умер за меня, за мои грехи. Ты Бог, ставший человеком. Ты воскрес, чтобы я был прощен. И я приглашаю Тебя, Иисус, в мое сердце. Войди в мое сердце. Войди в мою жизнь. Помилуй меня, Господи. Прости мне все мои грехи. Очисти меня. И будь Господом и Спасителем моей жизни. Пусть Твое Царствие придет. Царство праведности, мира и радости в мою жизнь, в мою семью, в мою страну. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. И давайте мы сейчас примем все вместе святое причастие. Аллилуйя. Пусть прославляющие выйдут.